Южнокорейская газета «Хангюри» 28 июля раскритиковала власти США, Японии и Южной Кореи, которые пытаются исказить истину истории путем принятия южнокорейско-японского соглашения о вопросе половых рабынь японской императорской армии и форсировать создание военного треугольника.